Алло. Здравствуйте, Святослав Викторович. Здравствуйте. Это Вальдемар. Помните, я вам вчера звонил по поводу пиписечки? Так вот, Вальдемар, иди по месту жительства свою пиписечку лечи. Я хочу к вам. А ты мне нахуй не нужен, Мне сказали, Вальдемар. Что вы врач селения. Да, я слушаю вас. Славик, давай жить дружно. Представьтесь, пожалуйста. Вальдемар это. Какой Вальдемар? Ну, я вам звонил недавно. Ну, я вас не знаю и знать не хочу, Вальдемар. Ну, давайте познакомимся. Я ведь вам не звоню домой постоянно. Ну, позвоните. А нахуя мне это нужно? Мне западло это делать. Почему западло сразу? Ну, не так воспитан, ёб твою мать. И голова у меня не такая, как у тебя. Ну, вы матом же ругаетесь на меня. Ругаюсь, это мне нравится. Ну, я хочу с вами нормально пообщаться. А я не хочу, не желаю. Я общаюсь только с теми людьми, которые мне приятны. А я вам не приятен? Которые меня досаждают, мне это нафиг не нужно. Я вам не досаждаю. Ну, звонишь, я говорю, как навязчиво, блядь, как старая пьяная проститутка постоянно. Ну, опять вы мне хамите. Давайте нормально. О чем? О чем нам с тобой говорить? Ну, о чем? Деточка. О природе, о искусстве. У нас нет никаких точек соприкосновения. Как это? У тебя какое образование? Скажи мне, пожалуйста. У меня наивысшее. Какое? Наивысшее. Все понятно. Не звони сюда, пожалуйста. Я буду вам звонить. Да, я слушаю вас. Почему ты трубку бросаешь, Славик? А может, мне брезгливо со всей вашей компанией беседовать, блядь. Ну, западло, понимаешь? Как в говне ковыряться. Ну, пранкру, веселые люди. Да. В полночь тебя буду ждать возле церкви. Хуева голова. Не звони сюда, ебаный твой нюх. Здесь пидорасам делать нечего. Стрела тебе сегодня. Святослав Викторович, а почему вы матом ругаетесь? А потому что вы навязчивы, как старая пьяная проститутка. Поэтому вас только ебухами нужно посылать. Вы так не понимаете нихуя. Вас нужно ебать, хуй в жопу совать, потихоньку вынимать его. Тогда вы, суки, будете понимать. Спасибо. Да. Скоро мы тобой займемся вплотную. Займемся. Давай, давай, еще говори. Говори еще что-нибудь. Ты записываешь? Ну, естественно. Ёб твою мать, а. Поймать меня хочешь, наверное? Естественно, а куда ты нахуй денешься? Так Вальдемар, он неуловимый. Вам, блядь, край, или его валить нахуй, или самим сдаваться. Шишков, он будет жить вечно, как Ленин. Да, я слушаю вас. Возьми меня, мой балалаешник. Пошел нахуй, педрила, ну, блядь. Ну, возьми. Да, я слушаю вас. У меня есть информация о Шишкове. Ну, он мне, его милиция ищет, пусть полиция его находит. Ты туда звони, они его найдут, они все по этапу все сделают как надо. Так я вам сейчас за ухо его прям в больницу приведу. Да мне, ты в милицию звони, туда, в его околоток, его участковому. Чтоб вы ему там ампулу сифилизную в глаз воткнули. Ну, я говорю, сдай его участковому, вот, который там курирует его район, и все в порядке. Да участковый это все фуфло. Я ж прям не к вам фуфло, его приведу. Не фуфло, не фуфло. Там им будут заниматься конкретно. Уже, я, блядь, к вам его прям приведу. На него уже там большой зуб вырос. Не только у участкового, даже у начальника отделения милиции, не только у него. И ваш друг мамочка тоже там, да, в авторитете? Ловит. Почему его. Мамочка? При чем тут мамочка тебе? Ну, при том... Мамочка тебе чем не угодила? Ну, это же авторитетный человек. Ладно, все, не звони сюда. Да, я слушаю вас. Шишков тебя найдет и убьет. Слушай, покукарекай, а, петушок, я послушаю. Кок-кок-кок-кок-кок-кок. Молодец какой ты. Ой, я тебе зернышков дам, блядь. Петушок. Спасибо. А где встретимся, чтобы зернышки молодец, дали? Молодец, молодец. Дайте на рынке зернышко. Встретимся, да на каком? Рынке, на птичьем, блядь. А давайте возле церкви.